Явление второе. Бессудный, разоренный, непутевый Сеня. Непутевый. Ты что еще? Как так нельзя? Во фронт? Ты с кем говоришь? Разоренный. Да так же, что колесо расшаталось. Не на каждой же нам версте его замачивать. А выходит, надо его перетянуть. Сеня. Что ж ты прежде-то? Разоренный. Прежде. А вы сами-то где были? Спали. Так нечто, я могу беспокоить. Непутевый. Какие еще разговоры? Твое дело, что прикажут. Ты понимай, с кем ты говоришь. Велят тебе ехать, и сейчас, чтоб готово, живой рукой. У меня такое расположение, чтоб ехать. Как же ты можешь? Пошел на свое место. Разоренный. Что, конечно, но можно ехать, отчего не ехать. А только барани бог греха. Сереть лесу ночью сядем, кто виноват останется? Непутевый. Как так сядем? Ты и думать не моги. У меня чтоб живо. Разоренный. И я про то же. Какое здесь место? Сами знаете, шалунов тоже довольно. Место бойкое. Почитай, в каждой деревне шалят. Тут тепереча только давай бог ноги. А часом сядем во враги, так и от повозки убежишь. Сеня. А вот посмотреть пойти, не врет ли он? Разоренный. Посмотреть пойти, много ты знаешь. Скрипит колесо на ходу, ну и значит рассохлось. Аль вам рубля жалко? А еще купцы! Непутевый. Ну, чини, черт с тобой. Слышишь, ты чини. Сколько денег надо? Разоренный. Кузнец, уж он знает. А теперь с вашей милости надо на водку. Непутевый. Вы мошенники, вот что. На! Дает деньги. Да чтоб живо! Разоренный. Уж это без сумления. Непутевый Сеня уходит. Бессудный. А сзади у вас есть проезжающие? Разоренный. Еще тройка. Бессудный. Когда из Покровского? Разоренный. Те на ночь. Бессудный. Кто везет? Разоренный. Стегней. В корню серая. Бессудный. Знаю. Разоренный. Только без всякой опаски едут. Уж больно просто. Бессудный. А что? Разоренный. Первое дело, в самую полночь они в ваш лес приедут. Да очень пьяные. А лес-то на 20 верст. А второе дело, чемодан сзади не очень складно привязан, совсем не по здешнему месту. Так я пойду. Уходит. Бессудный у двери в сени. Жук. Жук выставляет голову из сеней.